Он самый, единственный и неповторимый. Похоже, все в городе были в курсе, что Марла спит с Тедди у Макса за спиной. Все, кроме нас, так-то. Да уж будь я в курсе о Тедди Валентайне, остались бы уже одни смутные воспоминания. Хай поднял очки на лоб и задумался. Макс, скорее всего, знал об этом. Я хочу сказать, в кактусовом ранчо об этом известно абсолютно всем, а он буквально дневал и ночевал в этом казино, так что, получается, ему было начхать, что женушка трахается с менеджером его заведения. Норм положил револьвер на стол и откинулся на спинку своего крутящегося стула. «Ты же знаешь, каким был наш Макс. Возможно, ему было просто некогда обращать на Марлу внимание. Шибко старался перепихнуться с каждой официанткой в округе. Это его, в конце концов, изгубило», — сказал Хай. «Я ж ему 100 раз говорил, учись держать ширинку на замке. Так ведь разве он слушал?» «Да и по поводу Марлы ты его предупреждал. А то как же!» Норм уже раскраснелся. Хай понял, что братец заводится. «Эта потаскушка маленькая, моложе его в 2 раза. Девушка из шоу-бизнеса, мать твою, так. Да все они готовы ноги раздвигать перед каждым плейбоем, лишь бы пробиться». Вообще-то Хай знал многих девушек, которые работали в шоу-бизнесе и при этом не спали с каждым встречным и поперечным. Некоторые из них даже были замужем. Но Норма уже все равно понесло. Какой смысл спорить о таких мелочах? «А этот выродок, Тедди Валентайн, да я с первого взгляда понял, от этого парня жди неприятностей. Все эти его блестящие костюмчики, золотые цепи, волосы, нафабренные. Думает, раз он долбанный итальянец, он уже крутой. Все они итальяшки такие, каждый корчит из себя мафиози. Кого он тут на понт брать собрался?» Норм действительно раскусил этого Валентайна. Парень пытался изображать из себя гангстера. Это и неплохо для работы в таком месте, как кактусовое ранчо. Легкий налет мафиозности не дает зарываться всяким сосункам. Но Хай лично все проверил и выяснил, что Тедди никакой не гангстер, а обычный уличный бродяга, которого занесло в Вегас. Норм опять взял в руки револьвер и стал рассматривать пустой барабан. Хромированный бок пистолета сверкал на ярком солнце, вливавшемся в дом. Он начал одно за другой вставлять в барабан крупные пули. «Я так понимаю, нам надо бы пообщаться с Тедди», — сказал Хай. Норм ухмыльнулся. «Да, и к скорбящей вдовушке наведаться не помешает. Давай-ка сначала побеседуем с Тедди. Может, он сам это все придумал, может, Марла и ни при чем». «Вот об этом мы его и спросим», — ответил Норм все с той же ухмылкой. Ухмылка эта не имела никакого отношения к веселью. Это была звериная реакция, такой зловещий оскал. «Думаешь, он заговорит? А вдруг начнет играть в благородство, не захочет ее выдавать?» Норм защелкнул барабан. В его глазах мелькнул недобрый огонек. «Он заговорит». Глава 10. Лили чувствовала себя разбитой и уставшей после долгой дороги, но, несмотря на это, не поленилась дважды сменить такси по дороге из аэропорта Скай-Харбор в Фениксе к себе домой в Скоттсдейл. Она была уверена, что никакого хвоста за ней нет, но, как говорится, береженого Бог бережет. Она заплатила таксисту самого дома, комплекса кооперативных квартир, в котором она жила вот уже 2 года. Комплекс представлял собой группу белых домов с красными черепичными крышами. Дома располагались квадратом, а в центре, во дворе, был большой бассейн. На этот самый бассейн, а еще на раскинувшиеся вокруг сады и стройные пальмы, Лили и запала, когда решила поселиться здесь. Когда она бывала дома, непременно плавала каждый день. Жаль только, дома ей приходилось бывать не очень-то часто. В квартире у нее было жарко, воздух был каким-то затхлым и чем-то таким гадким попахивало, небось в мусорном ведре что-то сгнило. Она включила кондиционер и направилась прямиком в спальню, чтобы переодеться в черный закрытый купальник. Она влезла в сандалии, подхватила полотенце и двинулась к бассейну. Она шла между цветочными клумбами к голубой глади бассейна и чувствовала, как жара накатывает на нее волнами. Вокруг бассейна никого не было, и это Лили очень устраивало. Она часто плавала днем, когда большая часть жителей комплекса находилась на работе, а остальные забивались в свои квартиры, прячась от жары. Лили наслаждалась одиночеством. Она бросила полотенце на шезлонг, скинула сандалии, Бетон обжигал ступни, и она быстренько, пока не поджарилась, нырнула в прохладную воду.